Глава седьмая. «Все просто», – расплылся в улыбке глава рода Гультов. «Согласно указу императора, вы принимаете подданство. В противном случае на турнире вас завернут». «Меня больше интересует, почему это нам сообщаете вы», – уточнил Снег, смотря на здоровяка, развалившегося в его любимом кресле у окна. В гостиной находилась вся команда и задумчиво смотрела на незваного гостя, который сидел с кружкой, полной красного крепленого вина и пустой бутылкой. «Меня больше интересует, какого хрена он пьет мое вино?» «Дерьмовый у тебя вкус, зятек», — хмыкнул Иль и отхлебнул из кружки. «Я думал, ты хотя бы в вине разбираешься». «Так, стоп», — выдохнул Ари и, оглядев собравшихся, добавил. «Давайте все сядем и спокойно обговорим». Нами спокойно прошла к своему любимому креслу, как и остальные. Сдвинув кресло и диван так, чтобы собраться в круг, все расселись и уставились на главу Гультов. «Итак, по указу императора...» «Когда это он стал императором?» – буркнул Гош. «Когда ты еще на руках у мамки в тряпке ссал», – фыркнул Иль. «Не перебивай!» «Тоже мне!» – недовольно буркнул паладин, не отрывая взгляда от кружки, из которой тот отхлебнул вина. «Итак, император в курсе о нападении членов Ковина. Им уже надавали по шапке, содрали три шкуры, но его сыны не там. Ковин на территории Дракара вне закона не объявлен. Следующее нападение может оказаться довольно печальным. Терять наш император одаренных не намерен, тем более таких сильных». «Мы не дракарцы, поэтому формально он ничего не теряет», — заметил Ари. «Это так, но вы здесь и работать тоже, скорее всего, будете здесь». «С чего вы так решили?» – уточнил Ларс. «Эти юные таланты вольны сами выбирать». «В Свадию они не вернутся, это точно», – хмыкнул Иль. «Там их видеть не желают». «Откуда вы?» – начал был Ари. «Бросьте, даже до нас слухи дошли», – отмахнулся здоровяк. «В Браве им делать тоже нечего. Рудиелы пришли к власти, и сейчас мозолить им глаза не стоит. Могут и подчистить за собой». «Куда им еще идти? В вольные земли? Что делать в этой клоаке? На побережье к южанам? Так и там свои законы. Свободно магией там не поработаешь. Да, можно устроиться, но ты там всегда будешь чужим. А тут тебе и работа, тут тебе и почет, уважение. Даже в древний род готовы принять». «Стоп, что?» – нахмурился Ари. «А, так я еще не сказал!» – театрально спохватился глава Гультов. «Император дал добро и не будет препятствовать вашему присоединению к роду». В этот момент Ари скосил взгляд на Гоша. Тот молча кивнул. «Я приглашаю всех вас сразу после принятия подданства Дракара вступить в наш род. Мы примем всех», — довольно улыбаясь, предложил глава Гультов. «Какие условия?» — уточнил Ларс, который заметил гляделки паладина и Ари. «Никаких. Мы просто примем вас как родных», — ответил Илли, отхлебнул из кружки. «Вы станете частью рода и усилите нас!» Здоровяк поднялся и размял шею. «Никаких препятствий и никаких условий, кроме одного небольшого нюанса!» Глава Гульта сжал кулаки и с улыбкой произнес. «Мы не терпим!» «Давай!» — заорал Гош и со всей дури влепил Илю в колено ногой. Здоровяк начал падать, а в голову ему уже летела ваза, запущенная нами. Снег уже вскочил со своего места и с размаху влепил ему по лицу ногой. Паладин, вскочивший с кресла, подпрыгнул и выставил колено, чтобы как следует приложиться здоровяку по ребрам. «Дайте я хоть разок!» – воскликнул Ларри, схвативший кочергу, который, отрекшийся от стихии маг, мешал угли в камине. «Руку! Руку ему держи!» – вопил Руди, выхвативший из комода подушку с иглами. «Держи руку! Мне ногти его нужны!» Гюш, не знающий причину подобного поведения, находился в ступоре и с явным шоком наблюдал, как вся команда запинывает и калечит главу их будущего рода. Он перевел взгляд на Ларса. Старик стоял и шипел сквозь плотно сжатые зубы. Ноги его были слегка подогнуты, а между ладонями на уровне груди формировалась шаровая молния. «Разряд!» – заорал он спустя пару секунд. Команда тут же ринулась в стороны, а хрипящий Иль поднял голову. Последнее, что он увидел – шар, размером с кулак, бросающий во все стороны отростки из молний. «Лять!» – прохрипел он. «Итак...» Поджала губы Церебра и взглянула на полный зал студентов силой света. «Из этого мы с вами понимаем, что свет не любит неопределенности. Да, порой это играет на руку врагам, но в атакующей магии это имеет и свои плюсы». Она подошла к доске, усыпанной формулами, и подчеркнула одну из них, а соседнюю обвела ярким красным цветом. «Процент потерь достигает почти 8%. Отсюда и правило. Никакой асимметрии в фигурах. Никакой кривизны. Все строго прямо, строго по уровням и строго посередине». Обернувшись к залу, предостерегла от ошибок она. «Это принципиально важно». Она подождала несколько секунд, пока последний студент не поднял голову от своих записей и взмахом руки заставила стену, покрытую записями, очиститься. Явный пример – пронзающий луч стафарада обелиска. Церебра несколькими взмахами начертила несложный конструкт на стене и указала рукой на смещенный в центре куб. Одно смещение этой фигуры в сфере дает рассеивание на уровне почти 10%. Однако, если мы выставляем этот куб по центру, тот преподаватель сдвигает фигуру на рисунке. Один этот факт тут же сводит весь эффект от заклинания на нет, и у заклинания можно смело отбирать статус пронзающий. Преподаватель вздохнула, снова очистила стену и обернулась к студентам. «На сегодня все. Практические занятия будут завтра. И я надеюсь, что все понимают важность изучения предписанных заклинаний и отработку их построения. Свободны». Церебра обвела начинающих собирать свои вещи студентов взглядом и остановила его на Ари. Когда тот проходил мимо, она произнесла: «Ари, ты должен остаться». Парень кивнул и встал рядом. Как только последние студенты покинули аудиторию, старшая рука света произнесла: «То, что я сегодня произнесла, это немного не твой уровень». «О чем вы?» «О том, что для тебя сегодняшняя лекция вредна». Ари нахмурился и спросил: «В каком смысле?» «Когда мы выводили формулы и разбирали конкретные примеры, все это было направлено на то, чтобы сэкономить силы. Молодые неопытные студенты, резерв которых редко переваливает 20 камней, зачастую проигрывают учебные схватки только потому, что не могут рассчитать силу. Увы, свет в атаке не так силен, как в защите. Но даже если студент понимает, как ему действовать, у него часто не хватает силы. Именно поэтому мы навязываем им максимальную экономию». «Вот как?» – нахмурился парень. «А почему вредны для меня?» «Потому что именно смещение и асимметрия придает заклинаниям особые свойства», — вздохнула преподаватель. «Я видела твою дуэль, и сейчас я хочу, чтобы ты показал мне конструкт, которым пользовался». Парень на несколько секунд замер, и перед ним появилась сложная фигура из трапеции, нескольких кубов вокруг и сферы в центре трапеции. «Не знаю, кто тебя подбил на это, но... Хотя нет, знаю. Это ведь Ларс тебе показал правильную последовательность?» «Да», — не стал отрицать Ари. «Я не сторонник таких подходов. Я считаю, что ты сам должен прийти к этому. Должен отточить навык и почувствовать, какая из фигур должна появиться первой. Но не суть», — вздохнула Церебра. «Смотри, твоя конструкция хороша, правильна и симметрична. Однако стоит сместить сферу к вот этому углу, и у нее появятся новые свойства». Ари нахмурился и заставил сферу сместиться. «Да, так. Так вот, стоит ей сместиться, и твой сияющий росчерк станет очень неприятным. Он начнет поджигать. Причем все, от травы до камня, включая защиту». «В каком смысле защиту?» «Каждый твой росчерк начнет поджигать силу твоего противника. Нет, не будет пламени, не будет дыма, но сила в защитном заклинании начнет тлеть. Она будет убывать, и на поддержание этой защиты будет уходить все больше и больше усилий. Саму основу заклинания такой росчерк не уничтожит, защита не распадется. Но вот пару десятков таких росчерков ощутимо начнут вытягивать силу из создателя защиты». «Так почему никто не использует это?» «Потому что смещение сферы в угол этого тетраэдра настолько искажает заклинание, что расход силы увеличивается втрое. «Вы говорили о процентах». «Да», — хмыкнула старшая рука света. «Но там мы говорили о небольшом смещении относительно оси фигур. А тут...» «Получается, обычный росчерк потребляет как...» «Как...» «Перекачанная силой копье света», — кивнула преподаватель. «Именно поэтому никто в здравом уме не будет учить студентов подобным штукам. Да и пользоваться такими вещами, откровенно, никто таким не пользуется. Да, исследовали, да, изучали, да, особо опытные маги иногда используют, но не каждый день, и то далеко не все». «А если твоя сила... А вот если твоя сила имеет такой объем, как у тебя, то...» «То тут рисуются довольно интересные перспективы», — кивнула старшая рука света. Ари приподнял одну бровь, взглянул на Церебру. «И где...» «Полное собрание эффектов асимметрии ты в библиотеке не найдешь», — хмыкнула Церебра, помолчала пару секунд и добавила. «По крайней мере, в студенческой». Она направилась к выходу и поманила парня за собой жестом. «Пойдем, у меня есть один трактат». «Тьма. Тьма всегда. Холодна». Кельт глубоко вдохнул и выдохнул, затем открыл глаза и взглянул на Нами. «Тьма иногда бывает теплой», — возразила та, также открыв глаза, наполненные силой. «Это не ее тепло», — хмыкнул старшая рука тьмы. «Это твое тепло, которое она отражает. Не отдай ей ничего, и ты почувствуешь ее холод». Нами нахмурилась. «Да, многие обожествляют тьму, придают ей человеческое обличие. Отнесись к ней как к родной матери, и она ответит тебе той же любовью. Возненавидь ее, и она возненавидит тебя в ответ», — с легкой улыбкой произнес Кельт и обвел рукой комнату. «Сюда приходят светлые, они любят симметрию, порядок. Сюда приходит вода, они наоборот стремятся к изгибам, плавным линиям. Огонь, приходящий сюда, любит острые углы, резкие выверты и страсть. Каменные истуканы любят прямоту и жутко упертые. А мы темные. А мы приходим сюда и берем то, что нам нужно», — взглянув в глаза девушки, сказал Кельт. «Обратись к своей тьме. Обратись к ней с раздражением, с пренебрежением и жутким раздражением. И твои щупальца станут другими. Они покроются иглами, что будут оставлять после себя яд. Не трупный, не паралитический, а яд самой тьмы, от которого спасти может только она сама. Обратись к своей тьме с ужасом, со страхом до дрожи не то что в коленках, а в позвоночном столбе. И ноги твоих врагов начнут подкашиваться от ужаса. Дай ей то, что нужно тебе, и она даст тебе это в ответ». Нами задумчиво опустила взгляд и спросила. «Так значит, то, что я чувствовала, когда обращалась к ней...» «Лишь отражение тепла, которое ты хотела получить», — с грустной улыбкой объяснил преподаватель. «Это грустно, особенно когда кроме тьмы у тебя ничего нет». Нами молча продолжила смотреть на полкомнаты для медитации, но спустя пару секунд спросила. «Есть ли во тьме что-либо, что имеет свою волю? То, что не просто отражает?» «Есть. Конечно, есть», — кивнул Кельт. «Но послушай совета опытного темного. Не суйся так глубоко». «Почему?» — подняла взгляд Нами. «Потому что там, в глубине тьмы, в ее чреве живет бездна. Многие маги от одного лишь взгляда в эту бездну сходили с ума. Я видел, как величайшие из нас криками и воплями выдирали себе глаза, как они рвали кожу на своем лице от одного лишь взгляда в бездну». «Это так страшно». «Никто не знает», — покачал головой темный маг. «Никто не знает. А те, кто знает, уже никогда не расскажут об этом». Кельт поднялся на ноги и потянулся. «Сегодня все», — произнес он, направившись к выходу, бросив на ходу. «Завтра попробуем что-нибудь сделать с твоими щупальцами». «Учитель, можно вопрос?» — произнесла девушка в спину преподавателю. Тот остановился, но не обернулся. «Что будет с моими щупальцами, если я... если обниму тьму и прижму к себе? «Что будет, если я ее полюблю?» Кельт хмыкнул, сложил руки за спиной и приподнялся на носки, после чего опустился на пятки. «Завтра узнаем. Завтра». «Да ладно тебе!» — вздохнул худощавый парнишка и хлопнул здоровяка по плечу. «Ну, почудили два студента! Чего теперь, так и ходить с кашлем? А ну, как чахотка какая!» «Это тебе почудили!» — буркнул второй. «А мне знаешь, что с пальцами сделали? А, Ник? Они сначала ритуалы на моей ноге рисовали, а когда пальцы помимо моей воли шевелиться стали, они их отхерачили!» «Так у тебя же пальцы на месте!» — нахмурился худощавый. «Так этот, с мордой хитрой, кудрявый, мне их заново отрастил!» «И чего ты кабенишься?» — возмутился Ник. «Тебе пальцы новые, считай, отрастили, а тебе все неладно!» «Хрена себе неладно! Я твою налево с пальцами черными в платочке домой пришел!» «Еще бы мне неладно!» «Нет, ты скажи, что в этом плохого?» «Ну, отморозил, ну, выл, как заговоренный!» «Ну, поколдовали они чутка! Так ведь пальцы есть, Чак! Есть! Ты мне скажи, больно отрезали?» «Не то чтобы больно, но...» «Ну, а чего ты кабенишься, а? Ты видал, сколько они народу вылечили? Мелкого Тима видел? У него уже ежик растет, а так все с гнойной головешкой бегал!» «Ну...» «Что «ну»? Если бы не эти уроды с Ковина, так вообще бы благодать была!» — вздохнул Ник. «Слухи-то...» — закашлялся здоровяк. «Не полез бы Ковин студентов воровать на наших землях!» «Шныра там был еще до стражи!» — фыркнул худощавый. «Ковинские там лежали двое. Распластал их кто-то. А теперь из-за этих уродов приходится в оплот тащиться». «Нет, это ж надо было студентов с оплота тырить. Где мозги у них были?» За подобными препирательствами парочка доплелась до ворот в Ковин, возле которых появилась небольшая каменная пристройка. Размером она была с обычный дом, только возле него был небольшой навес с лавками, которые были заняты посетителями. «Слушай, может, я лучше к знахарке?» — с надеждой спросил Чак. «А потом она тебя как с пальцами доведет, и ты снова сюда припрешься?» — хмыкнул Ник. «Нет уж. Раз на меня работаешь, будь добр, лечись нормально, пока возможность есть, и лавочку не прикрыли. Тем более, что студенты теперь меняются. Глядишь, там и поумнее попадаются». Парень указал на лавку здоровяку и строго приказал. «И чтобы не вздумал бежать, я сейчас место тебе займу». Парень испарился, а Чак недовольно огляделся по сторонам. Тут были и хромые, и косые, и кашлющие, и с забинтованными ногами, и парочка коллег, кто без глаз, а кто и вовсе без ног. Здоровяк прождал несколько часов, пока до него дошла очередь. Мимо него выходили счастливые и улыбающиеся люди. Среди них он заметил того самого коллегу без глаза, который обзавелся новым. При этом он постоянно моргал и вертел головой по сторонам. «Чтоб меня козел горный в голову пнул!» — нашептывал он, не веря своему счастью. Когда же подошла его очередь, вышедший из импровизированного госпиталя мужик в мантии студента громко объявил. «Пересменка!» После этого он вернулся обратно в пристрой и вышел снова через пару минут. Вместе с ним выскочило несколько молодых красивых девушек, которые, щебеча что-то, повисли у него на руках. «Молоденькие!» Заметил голос рядом. Чак обернулся и обнаружил рядом сморщенного старичка. «А ты чего сюда пришел, старый?» — хмыкнул здоровяк. «Так вот, суставы!» «К знахарке бы сходил», — хмыкнул Ник. «У нее с суставами лучше выходит». «Лучше-то лучше! Да вот зелье тут мне одно дали!» — причмокнул старичок губами. «Помогло?» «Помогло!» Да вот после него страсть одна случилась. «Это что за страсть, что ты сюда второй раз приперся?» «Так я бы и не пошел. Да вот старуха меня ремнем погнала. Говорит, что без этого зелья домой не возвращался. Зелья-то я сразу пить не стал, до дому пошел. А как дома прихватила спина до колени, так и хребнул». «Ну, и че?» «Да я-то сразу не смекнул, отчего штаны на мне светиться начали!» — причмокнул старикашка. «Старый стал, забывать начал. А вот поди ж ты!» «Тебя бабка за зельем послала, от которого штаны светятся?» «Дурень ты молодой!» — улыбнулся он. Не штаны там светились, там вот такой был!» Тут старик сжал кулак и второй рукой ударил в руку, сжимающую кулак. «Хрен стал, что ли?» «Так встал, как в молодости не стоял!» — закивал старичок. «Я сначала растерялся, а он не падает. Час, второй, а ему хоть бы хны. Ну, я бабку, значит, зажал». «И как?» «Как? Так вот так. Сижу теперь, жду. Может, дадут еще», — вздохнул старичок. «Моя корга точно на улице ночевать без зелья этого оставит». «Следующий!» — раздался зычный бас. «Смена пришла», — кивнул старичок. «Третья, последняя. Должен успеть». Чак поднялся, попрощался с омолодевшим в одном месте стариком и отправился внутрь. Войдя туда, он обнаружил кушетку и парочку студентов. «Ложитесь!» — произнес студент, сидевший к нему спиной. Чак сглотнул и прогнал мысль о том, что голос показался до боли знакомым. Сделав несколько шагов внутрь, он замер. Студент обернулся и оказался тем самым кудрявым парнем, что лечил его в прошлый раз. Пациент от страха закашлялся. «А, да-да-да, помню!» — кивнул он и широко улыбнулся. «Как пальцы? Шестой нужен?» Мурашки пробежали по спине, а за ним пара капель выступившего холодного пота прочертили дорожку между лопаток. Чак дернулся назад, но тут дверь с хлопком закрыла та самая магичка, что заворожила его пальцы. Здоровяк с трясущейся челюстью едва слышно промямлил. «Не-не, не дамся!» В этот момент из двери в глубине пристройки вышел огромный мужик в мантии студента. Широкие плечи, чуть выше него, руки, как две кувалды. Пара флаконов в них смотрелись, словно игрушечные. «Заходи, не бойся!» — расплылся в улыбке он. «Уходя, не плачь!»